Глава 9. Германия, 1942 год. Генрих Гиммлер, вытирая пот с маленьких, будто нарисованных углем усов, был вне себя от злости. Зондеркоманда, самые лучшие люди, которых подбирали его подчиненные и за которых ручались головой, не оправдали его надежд. Расстрелять или повесить их он, правда, не решился. Представленные на них характеристики были самые, что ни на есть, положительные. Гиммлер понимал, что даже непобедимая армия Рейха не может позволить терять хороших солдат. Но что же делать дальше? Сокровища должны найти и переправить в Германию. От этого зависит будущее нации, будущее истинных арийцев. Дрожа от гнева и волнения, рейхсфюрер пригласил к себе Вальтера Шелленберга, начальника внешней разведки службы безопасности, как ему казалось, наиболее хладнокровного и разумного из многих его коллег. И тот, развалившись в широком кожаном кресле, лишь ухмыльнулся, слушая рассказ Генриха. Гиммлер, брызгая слюной, обзывал всех бездельниками и грозился разделаться с ними, впрочем, как-то неуверенно. Вальтер сразу понял, что от него требуется. «Это будет ваша большая ошибка — казнить солдат Зондеркоманды», — заметил Шелленберг. И его красивое округлое лицо, лицо настоящего арийца в представлении нациста Гиммлера, скривилось, большие голубые глаза сузились. Всем своим видом Вальтер выражал недоумение и несогласие. «Хотите совет, Генрих?» Гиммлер не любил советы. Он, великий Гиммлер, предпочитал все делать сам, однако сейчас решил просто послушать, от него не убудет. «Говорите, Вальтер». Шелленберг пригладил светлые, идеально лежавшие волосы. «У нас много ученых, занимающихся как раз сокровищами наших предков», — заметил он. «И вам это известно не хуже, чем мне. Командир Зондеркоманды — неплохой солдат, даже хороший, но он просто солдат, машина, привыкшая только исполнять приказы, но особо не задумываться о последствиях. Вам нужен другой руководитель». Гиммлер фыркнул, раздувая ноздри. «И у вас есть кто-то на примете?» «Я думал, после моих слов вы сами сообразите, кого назначить», — вежливо отозвался Вальтер. «Я слышал, кто-то из наших светлых голов еще до войны бывал в Керченском музее. А это многое значит». Генрих нервно дернул себя за мочку уха. «Черт возьми! А ведь верно говорит. Есть трое ученых, прекрасно разбирающихся в искусстве, к тому же преданных Германии до мозга костей. Один из них, Карл Керстен, археолог и историк, кажется, действительно был в Керчи до войны под видом журналиста. Рейхсфюрер знал, что Карл не только ученый, но и авантюрист, специалист по тайным операциям, причастный к похищениям и вывозу ценностей из музеев оккупированной Германии стран Европы. Что, если именно он возглавит группу?» Генрих от волнения еще сильнее сдавил мочку уха, словно колющая боль могла помочь ему принять правильное решение. «Кажется, он работал с Гербертом Анхеном и бароном фон Зейдельфельдом. Тоже выдающиеся ученые. Одни из тех, что разобьются в лепешку, но вернут сокровища, принадлежавшие Германии». Шелленберг внимательно наблюдал за лицом приятеля, смутно догадываясь, о чем думает Генрих. Если у него нет своих соображений, он согласится с его предложением, но сделает так, будто сам додумался до этого. Вальтер прекрасно знал Гиммлера. «Знаете...» Глаза Генриха, прятавшиеся за круглыми стеклами очков, блеснули. «У меня появилась идея назначить руководителями Зондеркоманды Керстена, Анхена и фон Зейфельда. Это будет правильно. На ценности Рейха у них нюх лучше, чем у обученных собак. «Как вы думаете, Вальтер, я прав?» Шелленберг кивнул, усмехнувшись про себя. «Очень хорошая мысль. И вам нужно поторопиться», — добавил он, вставая с кресла. «Эти ребята должны как можно скорее напасть на след сокровищ». Дождавшись ухода приятеля, Гиммлер вызвал к себе трех ученых и сообщил им, какая почетная работа их ожидает. Высокий сухопарый блондин Керстен, вопреки ожиданиям Генриха, ничуть не удивился. «Мы давно в курсе всех дел, рейхсфюрер. Наша организация Аненербе считает, что сокровища готов должны вернуться в Германию. Вот почему, еще до войны побывав в Керчи, я кое с кем познакомился. Даже скажу с кем. С неким Лепке. До мозга костей, ненавидевшим советскую власть. Это оказалось полезное знакомство». Гиммлер снял очки и принялся протирать запотевшие стекла. «Вы хотите сказать, что этот человек информировал вас о сокровищах?» Карл почтительно склонился. «Да, господин рейхсфюрер, и мне следовало сказать вам об этом раньше, но я узнал, что вы уже снарядили экспедицию, которая, к сожалению, не успела». «Чуть-чуть не успела, скажу я вам, хотя мой друг Лепке через доверенного человека сообщил о черном чемодане, в котором провезут золото, и я передал информацию командиру зондеркоманды, а потом связался с командованием ВВС и приказал следить за всеми передвижениями груза. Видите, я постоянно пытался вам помочь. На данный момент мне известно, что драгоценности благополучно прибыли в Тамань, потом в Краснодар, далее прошествовали в Армавир, а потом старый грузовик потащил чемодан в горы. К сожалению, летчики потеряли машину». Гиммлер заморгал. «Как потеряли?» «Русские тоже не дураки», — спокойно отозвался Карл, потирая нос. «Они сознают ценность груза и расстанутся с ним только ценой собственной жизни. Но я знаю, как поступить дальше, рейхсфюрер. Если вы можете связаться с зондеркомандой, сделайте это как можно скорее и прикажите отыскать дом Мирры Авдеевой. Если мать успела эвакуироваться, направьте наших бойцов по ее следу. Мы обязаны перехватить эту женщину и начальника горосполкома. Только они знают, куда поедет машина с грузом». Барон фон Зейфельд хихикнул. «Вы думаете, они все расскажут?» «Наши солдаты умеют разговаривать», — в тон ему ответил Керстен. «Если начальник горосполкома умрет под пытками, то мать Авдеевой — слабая женщина. Правда, она может многого не знать, однако, во всяком случае, слышала, в каком направлении отправилась дочь». «Это разумное предложение», — решил Гиммлер, надевая очки. «Я немедленно дам приказ отыскать этих людей. Вы должны сегодня же выехать в Армавир. Пусть наша доблестная авиация расчищает вам дорогу. Думаю, вы нападете на след чемодана. И через месяц сокровища будут там, где им давно надлежало быть. Успеха, господа!» «Хайль Гитлер!» — хором ответили ученые, вытянувшись в струнку и подняв вверх правые руки. Проводив их взглядом, Генрих потянулся к аппарату. Он попросил дежурного срочно передать шифровку для зондеркоманды.